ваши места, друзья. Я благодарен Богу за Его великую милость, которую Он дарует нам. И мы с вами продолжаем пребывать в Слове Божьем. Мы продолжаем с вами чему-то учиться, чего-то постигать. И я верю, что это от Господа нам дано сегодня слово, о котором мы размышляем. У меня есть к вам еще также Слово Божие, о котором я молился, которое я проповедовал там у себя в Алках. И я думаю, что в сжатой форме я смогу передать те мысли, которые я приготовил сегодня для народа Божьего. Ну, первое, что хотелось бы отметить, вот когда Александр проповедовал, что мы можем взять с собой, мне пришло сразу на память проповедь одного брата, который привел пример, притчу такую. Она не притча не из уст Иисуса Христа, притча из человека, от человека, но она такая толковая притча. Пришли два ангела забирать душу, которая отошла в вечность. И вот эта душа говорит: можно я возьму с собой драгоценность, туда на небеса? Они говорят: ну бери. Он пошел там в сейф, открывает, достает слиток золота, и все, они его забирают и несут на небеса. И говорит ангелу, говорит: странный человек, взял с собой кусок асфальта, говорит, и туда несет на небеса. Вы знаете, то, что для нас сегодня ценно здесь, дорогие мои, то совсем не ценно там. И Бог желает, слушайте, чтобы мы с вами сегодня нашли общие ценности с Ним. Стремились к общим ценностям с Ним. Но так Писание говорит, что там Иерусалим и дороги усланы золотом. Слушайте, так Писание говорит, там дороги усланы золотом, то, что ценно здесь, там совсем не ценится. И поэтому сегодня, дорогие, я понимаю, я переживаю, чтобы наши ценности здесь, на этой земле, они совпадали с ценностями Иисуса Христа, который пришел на эту землю, который ходил по этой земле, учил учеников и передавал свои знания Бога этим людям, чтобы эти люди восприняли, приняли и могли передать дальше. Я благодарю Бога, что были во все времена верные люди, которые могли передать верное слово. И это верное слово сегодня достигло нас с вами. Дорогие, и не только слово, это слово наполнено ценностью Божьего присутствия. Пусть сегодня Божьи ценности, они будут нашими ценностями, дорогие мои. Потому что Бог приготовил нам, что не слышал ухо, не видел глаз, дорогие мои, любящим Его, там на небесах. Вот об этом мы сегодня говорим, об этом мы помышляем и туда направляем наш взор. Первое место Писания Иисуса Навина, 20 глава, там с 1 по 6 стих, но я вкратце, чтобы не затягивая время. Мысль там, дорогие друзья, идет, очень важная мысль о городах убежища. Вы знаете, вот если посмотреть на эту ситуацию, то самое ценное город-убежище был всего лишь для одного человека, который совершил неумышленное зло. Там так и говорит: «И сказал Господь Иисусу, говоря, скажи сынам Израилевым, сделайте у себя», это 20 глава с 1 стиха, книга Иисуса Навина. «Скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города-убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города сии будут у вас убежищем от мстящего за кровь. И кто убежит в один из городов сих, пусть станет у ворот города и расскажет слух старейшинам города сего дело свое, и они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них». Я бы хотел обратить ваше внимание, чтобы мы обратили внимание на этого человека, который сделал это зло по ошибке. Да? Что для него было ценно? Для него была ценна скорость мышления. Вы знаете, вот я сегодня наблюдаю то, что у нас нету скорости мышления. Мы порой медлительны, дорогие мои, на скорость действия, как верующих людей, как верующие люди. Мы порой думаем, мы порой действительно что-то пытаемся воображать из себя духовных людей. Подожду, что скажет мне Господь. И человек начинает молиться, человек начинает еще что-то делать. Вы знаете, я в своей жизни не раз ошибался, полагаясь на вот эту медлительность. Я как сейчас помню того человека, которому я должен был засвидетельствовать, и Бог направлял меня, а я все думал, да не сегодня, да завтра, и пришло время, когда этот человек отошел в вечность. Я думаю, что такие примеры, дорогие мои, они есть у каждого из нас. Что мы где-то поступили медлительно, что мы где-то действительно опрометчиво поступили. Мы полагались на свое незнание Бога. Мы полагались на то, что действительно подожду, что скажет мне Господь. Знаете, подожду, что скажет мне Господь, когда нужно было действовать. Когда нужно было понимать действительно, что тебе говорит Господь, чтобы действовал ты сейчас. Если бы этот человек начал размышлять, ну если есть такой закон, да, то возможно этот закон касается не только меня и того человека. И он не догонит меня и не убьет меня. Он действительно меня помилует. Нет. Действие, скорость действия этого человека была направлена, чтобы он применял в действие свои ноги. Нужно было бежать. Нужно было бежать. Да, мысли и сразу бег. Мысли и сразу бег. Вы знаете, очень важно, дорогие друзья, Бог порой дает нам человека, Бог порой дает нам служение, Бог дает нам откровение для того, чтобы мы действовали. А мы такие, знаете, порой бываем осторожными. Мы порой действительно, да, дорогие мои, я понимаю, что человеку свойственно не ошибаться, и он не желает сделать ошибки. Но порой есть действия, которые нельзя откладывать на потом. Нельзя откладывать на потом. И читая это место Писания, я бы хотел, чтобы мы поняли этого человека, что у человека была надежда. У человека была надежда, у него была мысль, у него была цель, и ему нужно было прилагать усилия и усердие. Во-первых, ему нужно было знание, что все-таки есть такие 6 городов по одну сторону Израиля, реки Иордан. 3 города там написано, и по другую сторону реки Иордан еще 3 города. Ему нужно было действительно знать, что они есть, дорогие. Когда мы приходим в Дом Божий, то мы получаем здесь знание, что, дорогая душа, для тебя есть сегодня слово, которое ты не знаешь. Для тебя есть сегодня откровение, которое ты не знал. Для тебя сегодня есть познание Иисуса Христа, о котором ты действительно помышлял или думал, и тебе Бог открывает. Тебе нужно знание, дорогие. Тебе нужно действительно понимать, что есть цель. Потому что знания не приводят к цели. И цель – это сегодня небеса. Тебе нужно быть активным на мышление, тебе нужно активным на действие, тебе нужно скоро мыслить, тебе нужно скорым быть на слышание, тебе скорым нужно быть на действие. И Бог сегодня дает нам эту возможность, чтобы мы были, знаете, такими оперативными верующими людьми, чтобы мы всегда могли всегда успевать там, где мы должны быть. Мы вспомним с вами сразу же по ходу действия, по ходу проповеди, историю, которая связана непосредственно с Лотом. Читая Писание, мы видим, что это Бытие, 19 глава, 17 стих. Ангел говорит Лоту: «Спасай душу твою, не останавливайся, не оглядывайся». Спасай душу твою, не останавливайся в окрестности, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Действие Лота – скорость. Действие Лота – скорость. И во время этого движения никакой остановки, никакого размышления. Мы знаем, что Лот остановился. Слушайте, он не спешил. И вы прекрасно знаете эту историю на память. Он не спешил. Он думал, что если я приобрел благоволение в очах твоих, Господи, то ты дашь мне откровение сегодня, и может мне не нужно бежать. И вот он эти слова передает Богу. Если я побегу на гору, возможно, я погибну. Вот город Сигор, он же маленький. Да, я туда скроюсь. Вы знаете, и Бог слушает его. Говорит, хорошо, Господь слушает его. Я из-за тебя не погублю этот город. Беги. А читаем Писание, дорогие мои, и находим, что не смог он там жить. Не смог он там жить из-за страха. Бытие, 19 глава, 30 стих. «И вышел Лот из Сигора, и стал жить в горе и с ним две дочери его, ибо он что, боялся жить в Сигоре и жил в пещере. Я думаю, что в городе Сигор и условия комфортнее были. Но если Бог сказал, спасай душу твою и убегай от этого развращенного мира, убегай на гору, убегай в пещеру, там, где нет воды, там, где нет условий, возможно, жизни, там, где есть определенный холод и неустройство, убегай туда, там ты спасешь душу твою. Слушай, то делай так. Не надо искать в Сигоре определенные условия для своей жизни. И вот нападает страх на Лота в этом Сигоре. Бог не дает ему покоя, и все равно он выводит его и спасает там на горе. Дорогие мои, мы знаем историю, что когда жена его Лота оглянулась, да, она превратилась в соляной столб, и Писание говорит нам, вспоминайте жену. Мы по ходу этих действий должны прекрасно понимать, что мы не имеем права не слушаться Бога. Не имеем права. Мы должны быть послушны. Слушайте. Если Бог сказал, не останавливайся и не оглядывайся, мы так и должны поступать. Если Бог сказал, сегодня твое время, время служения, время благовествования, время возвещения славы Божией, и Бог говорит, время благоприятное, то ты не имеешь права сегодня стоять и думать, что мне скажет Господь? И ждать откровения от Бога. Бог дает тебе сегодня действовать, время идти вперед. Дорогие мои, нам очень важно в этой истории подчеркнуть, что этому человеку не только скорость должна была, знаете, у него, не только скорость бега, ему также необходимо было иметь время на это все. Он должен быть, понимать, что время коротко. Мы представим себе такую картину, что мы уже в этой горе, в этой пещере, или в этой скале, или в этом городе, где мы спаслись действительно от гнева Божьего для этого мира, дорогие друзья. И вот мы видим, в этом городе вышли на эту башню. Описание говорит нам конкретно в притче, 18 глава, имя Господа, крепкая башня. Что делает? Убегает в нее. Слышите? Не идет, не расслабляется, не думает, не размышляет. Не ждет откровения от Бога, что делать мне дальше. Слушайте, он убегает, он знает направление движения, он знает направление пути, что нужно сегодня действовать, а не сидеть и чего-то ждать. Слушайте, Бог никогда тайной человеку не говорит, Бог явно говорит, что делать. Бог явно показывает, куда идти. Не надо сомневаться, слушайте. Не надо действительно полагаться на свое знание Писания и ничего не делать. Это приведет тебя в губительное состояние, состояние гибели с этим миром от ничего не делания и ожидания каких-то откровений от Бога. Бог все сказал, что нужно делать, а чего не нужно делать. Все понятно и доступно. А если непонятно, если недоступно, что сегодня тебе делать, то взывай к Богу. Взывай, дорогие мои, и ты получишь откровение. И Бог не будет медлить, что когда-то придет время, ты будешь на пенсии, и я тебе скажу, что делать. Слушай, пока ты имеешь силы, пока ты имеешь возможности, ты должен действовать. Ты должен действовать. Мы читаем и находим, что имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. То есть мы сегодня на основании Слова Божьего находимся в безопасном месте. Бог наша крепость. Дорогие, мы укрылись в Иисусе Христе, но те, которые сегодня с нами, по домам нашим, не знают еще Иисуса, мы можем наблюдать такую картину, мы можем себе представить такую картину, что мы находимся в этой крепкой башне, и за нашими близкими бежит рыкающий лев, у которого одна задача – погубить, убить, разорить, слушайте, семьи, разорить работу, жизнь разорить, побить грехом этого мира. И вот мы смотрим это, и что мы будем кричать этому человеку, который убегает, который старается убегать, но он медлит, слушайте, он медлит, возможно, он оглядывается назад, возможно, останавливается, и его настигает рыкающий лев. Мы будем ему спешить, говорить и кричать, слушай, немедли, как ангел сказал Лоту, немедли, Лот, не останавливайся, не оглядывайся, не жди других откровений от меня, убегай этого развращенного мира, действуй, Лот. Уходи отсюда, убегай на гору, забирай жену, иди к своим зятьям. И приходит Лот к зятьям, а они вообще говорят, слушай, они не говорят, они подумали, что он шутит, там написано. Подумали, что он шутит. Шутник такой Лот. Я не знаю его жизнь, шутил ли он с ними, с зятьями, но на данный момент Они подумали, что он шутит. И там и остались. Слушайте, и там и остались. Жена, верная жена, которая была с ним, там же осталась. Дорогие мои, нам очень нужно быть внимательны к нашим действиям, к нашей скорости мышления, к нашим действиям, дорогие друзья, чтобы мы понимали, что от нас желает Господь. И мы будем кричать, и мы сегодня кричим: убегай этого развращенного мира, спасай душу твою. Дорогие мои, мы так говорим. Говорим близким, говорим не знающим Бога, говорим, которые действительно сегодня во грехе утопают и погибают. Мы так говорим, мы правильно делаем, потому что мы ценим время. Слушайте, мы ценим время и не ждем сверхъестественного чуда в нашей жизни, потому что мы знаем, что такое Господь, как Он открывается, как Он говорит, что нам действовать. Дорогие мои, мы знаем это. И третье, что я хотел бы сказать, третье, это знание пути. Это знание пути. Ты не можешь убегать, ты не можешь скрываться, ты не можешь действительно спасаться, если ты не знаешь, где это спасение. Как бы мог тот человек, которому нужно было убежать, если он не знает дороги, куда бы он побежал? Желание есть, силы в ногах есть, а знания пути нету. И вот Иоанна 14, глава 6 стих, мы читаем. Кто знает путь? Иоанна 14, 6. И сам Господь говорит: я есть путь, истина и жизнь. Аминь. Аминь. Иисус есть путь, истина и жизнь. Я благодарю Бога, что Господь нам указал этот путь. Путь в крепкую башню. И как Писание говорит, имя Господа – крепкая башня. Убегает туда праведник и находится в безопасности. Я благодарю Бога, дорогие мои, что вы сегодня находитесь в безопасности. Но многие те, которые сегодня с нами живут, которые с нами действительно работают, они находятся в опасности. Я хотел бы, чтобы мы были скоры на помощь этим душам. Подобно ангелам, у них была одна задача. Они знали гнев Божий, они знали время посещения этого города, Содома, Гоморры и Сигора. Они знали, дорогие друзья. И они спешили, они подгоняли, но быстрее, прошу, они брали за руки, дорогие мои. Не повод ли нам поучиться такому служению? Не повод ли нам, действительно, дорогие, загореться таким желанием спасать души? Те, которые сегодня погибают, я думаю, что это хорошая школа. Я думаю, что это величайшее откровение. Какое нам откровение еще нужно от Бога, дорогие друзья? Бог все нам дал. Бог все нам открыл. Бог путь показал. Бог показал, где крепкая башня, дорогие мои. Бог показал, что время сегодня лукаво. Если ты будешь к нему пренебрежением относиться, оно обманет тебя. Вот там просидишь, вот там где-нибудь, знаешь, по углам или на балконе, и все, просмотришь. И сил уже нету в ногах. Уже и спасать готов. Да нету силы. Дорогие мои, цените временем, дорожите временем, потому что дни лукавы. Псалмопевец в 118 псалме, 60 стихом, говорит следующее. «Спешил и не медлил соблюдать заповеди твои». Аминь. Дорогие друзья, спешил и не медлил соблюдать заповеди твои. Человек, он действительно спешил. Этот человек, муж Божий, он действительно спешил. Дорогие мои, я благодарю Бога, что мы сегодня в правильном пути, что мы сегодня имеем возможность поучиться у Слова Божьего. Итак, первое, что мы спешим избегать греха. Не надо, знаете, даже долго думать. Мы берем библейские истории. Мы находим в этих историях Иосифа. Мы находим жену Потифара. И мы находим ту беседу. Бытие, 39 глава, 9 стих. Он обращается к ней и говорит, не кому-то, слышите? Он обращается к ней, у которой власть над этим домом. У которой действительно знание дома, знание мужа своего. У которой было желание свое, а он обращается к ней и говорит: слушай, как я сделаю сие великое зло, и согрешу пред Богом. Как я сделаю себе великое зло и согрешу пред Богом. И ниже написано, что он одежду свою оставляет и убегает. И убегает. Нам порой, дорогие мои, нужно в этой истории поучиться очень многому. Нам порой нужно что-то оставить в этом мире, чтобы убежать от этого развращенного мира. Вы знаете, что проблема жены Лота была не в том, что она так любила этот город развращенный, а в том, что она любила количество скота в этом ее расположении. Вы знаете, что это был величайший человек в богатстве. Один из богатейших людей был. У него были тысячи скота. Овец этих был у Лота. Мы знаем, почему он туда попал, в этот Содом и Гоморру. Мы знаем, что он посмотрел и что он увидел, что это равнина, она орошаема дождем. И что там? Там для скота, для овец очень угодья хорошие, где может они пастись. Слушайте, настолько прирослись, настолько душа ее прирослась к этой шерсти, к этому молоку, к этому мясу, дорогие друзья, настолько полюбила. Так хочется, ну вся жизнь здесь. Подобно той притче, ну как не взять с собой? Как не взять с собой туда, в небеса, этот кусок этого золота, который здесь любил так? Вот так вот полюбила, вот так. Слушайте, нам Писание показывает, например, Иосифа. Порой нужно что-то оставить для того, чтобы спастись. Порой нужно что-то потерять для того, чтобы что-то наследовать в Царстве Божьем. Я смотрю на наши окна и вспоминаю Раю Литвинову, знаете. Я бы, может, никогда ее не вспомнил, вот так вот в суете своих дней. Но когда я понимаю, что этот человек, уходя в вечность, пожертвовал для Дома Божьего, возьмите эти деньги и употребите для того, чтобы что-то было в доме. Вы знаете, вот эти окна стоят, я думаю, что здесь знают сестры. Они стоят потому, что эта сестра, Бог расположил ее сердце при уходе в вечность. Заберите, возьмите. Возьмите и расположите, как вы считаете нужным. И я смотрю на это все и вспоминаю эту сестричку. Знаете, дорогие мои, вот так дает нам Бог возможность сегодня послужить тем, что ты имеешь. Слушай, возможно, у тебя что-то есть, что ты можешь поделиться, чем-то можешь действительно дать кому-то, что-то послужить кому-то. Слушай, не зажимай, не прячь, делись с ближним. Помогай ближнему. И ты увидишь радость на сердце твоем. Ты увидишь радость Иосифа. Ты правильно поймешь его. Ты правильно поймешь его. Оставляй что-то ради чего-то, дорогие мои. Если мы так будем знать и так понимать, то мы обязательно одержим победу. Мы обязательно одержим победу. Обязательно Господь будет с нами, независимо от того, что Иосиф попал в темницу. Бог был с ним, написано, дорогие мои. Если ты сегодня научишься жертвовать, Бог будет с тобой. Он тебе воздаст во сто крат. Во сто крат. Ты будешь самый лучший действительно в глазах Божьих, потому что ты расположил сердце свое. Ты расположил сердце свое чем-то пожертвовать. Где-то быть полезным. Где-то поспешить к тому, который сегодня болеет, который сегодня переживает. Поддержать его. Слушай, не сиди просто так там. Не жди откровения от Бога, что Бог скажет когда-то, вот я тогда буду действовать. Слушай, это тебе, ты в таких откровениях погибнуть можешь. Дорогие мои, будь скор видеть тех, которые болеют. Потому что когда тебе Бог даст откровение, она уже выздоровеет. Или другой принесет. И поможет ей. А тебе пришло откровение, что нужно действовать. Дорогие мои, будьте скоры в мышлениях ваших, в Слове Божьем, в исполнении Слова Божьего. Спешите, и вы увидите, что с вами Господь. Дорогие мои, я благодарю Бога. Я, конечно же, в правильном понимании, что мы живем откровением Божьим. Вернейшее откровение Божье, Слово Божие, дорогие друзья. Но хочу сказать, что не обольщайте себя такими мыслями, что мы живем и ждем откровения Божьего, что скажет мне Господь, и потом буду действовать. Да Бог все сказал уже. Сегодня нужно, чтобы ты уже был пастором церкви где-то в области, в районе. Ты все ждешь, сидишь и ждешь, пока тебе что-то Бог скажет. Бог желает, чтобы ты была лучшей, может быть, диаконисой церкви, лучшей помощницей пастора у церкви, чтобы ты была. А ты все ждешь и думаешь, не пришло мое время. Дорогие мои, ну будьте мудрыми. Знайте, что время, оно лукаво, оно обманет вас. Когда захочешь, уже не сможешь. Сегодня ты можешь, так имей же желание служить Богу. Имеешь желание быть полезным в церкви и для народа Божьего, и быть полезным, где ты находишься дома. Да благословит тебя Господь обильно, да наполнит присутствием своим, чтобы мы понимали, дорогие друзья, что когда мы читаем о городах-убежищах, то в этом глубочайшая мысль заложена. Глубочайшая, ни одну проповедь мы на эту тему слышали. И можно подходить к этой проповеди с разных сторон, дорогие друзья. С разных сторон. Но я подошел со стороны скорости мышления человека. Что ему не нужно было действительно другое думать. Ему нужно было только спасаться и знать, куда бежать. И знать тот путь, куда он будет, каким путем он будет бежать. И знать действия его. И знать, что прекрасно, что его там примут, выслушают и пустят его туда, где он может спасти душу свою. Дорогие мои, давайте ценить время. Давайте знать путь. Давайте действительно искать той мудрости от Бога, который дает нам, для того, чтобы мы были разумны, размышляли, где мы можем быть полезны сегодня, завтра, третьего дня. Это важно для нас, дорогие мои. Да благословит нас в этом Господь. А Ему да слава будет во веки. Аминь. Давайте мы ставим наши ноги. Я прошу Валентина извинения, ты там пожелал спеть. Пусть это будет в следующий раз. Хорошо? Не это сам. Будем петь еще, будем прославлять Господа. Я думаю, что перед служением заявили нужду, я обязательно поставлю вас в графике, вы обязательно споете или расскажете стих. Сейчас давайте мы выслушаем, у кого, может быть, есть благодарность или нужда, заявите, мы будем молиться Богу.